и улетали посыльные на питомцах, подъезжали и уезжали представительские автомобили. Я бы сказал, что происходящее больше напоминало всеобщую тревогу, но без афиширования в мирное время. И в свете последних событий меня подобное напрягало. Может, в лагере уже перебили всех армии и химерам и не в курсе? Алиса вышла спустя четверть часа. Причем с таким недовольным выражением лица, что я понял. У нее ничего не вышло. «Уроды! Дмитрий Сафарович за такое бы на кол посадил! Нефигурально!» Ругалась девушка, то и дело чего-то зябко потирая руки, при том, что на улице стояла жара выше 30 градусов, а сама она была вновь в перчатках и в шляпке. «Отказались помочь?» «Отказались! Посчитали это бредом воспаленного сознания впечатлительной барышни!» И даже то, что я представилась по форме и званию, никоим образом не помогло. Алис, насколько я успел заметить, у них там какое-то ЧП произошло. Может быть, поэтому им немного не до нас? Предположил я. Да какое там ЧП? Возмутилась девушка. Иностранная военная эскадра у них у берега не стоит для того, чтобы устраивать учения. А то, что у них ночью в одной тюрьме полностью вырезали всех заключенных со сроками за особо тяжкие преступления вроде убийств, насилия над детьми, издевательств и прочую дрянь, так мир всего лишь стал отчасти чище, никого по простым статьям не тронули. Алис, а вы точно никому не сообщали ваших предположений о жертвоприношениях? На всякий случай уточнил я. Не хватало мне, чтобы всю тюрьму принесли в жертву вокруг гробницы. «Нет», – вдруг нахмурилась она. «Ничего подобного. Я тут мило пофлиртовала с одним из адъютантов местного начальника. Тела практически как новенькие, разве что у всех горло перерезанное. И крови там, мама, не горюй. Так что, по большому счету, это не то, о чем вы подумали, и о чем бы я в первую очередь также подумала в нашей ситуации». «Ну тогда, похоже, у керченцев завелся народный мститель», – подвел я итог. «Юрий». Алиса, закончив ругаться, смотрела на меня глазами едва ли не побитого щенка. «У меня еще новости». «Что не так?» Я напрягся. «Меня срочно вызывают в штаб Кавказского военного округа. Оказывается, к ним поступил пакет на мое имя. Они собирались отправить в лагерь археологов фельдъегеря, но раз уж я сама приехала, то мне передали его из рук в руки. Пакет я получила, посему ослушаться не могу. Я попыталась была связаться с Дмитрием Сафаровичем, но...» Я видел, как ее раздирало желание остаться. Она чувствовала себя обязанной и не хотела оставлять меня разбираться с этим всем в одиночку. Я же подумал о том, что Латиф Сафарович удивительно быстро отреагировал на мою просьбу. Прошло едва ли полчаса, как в кабинетах штаба ВМФ в Керчи родили соответствующий приказ и выдали его на руки девчонке, срочно переправляя ее в Тифлис. Саму же Алису, видимо, потому и гоняли из кабинета в кабинет, мурыжили голову, что не успевали создать соответствующий документ. Про себя я поставил плюсик нашему Министерству обороны и конкретно связям Тенишевых в этой отрасли. Нужно будет запомнить. Даже интересно стало. Если бы бабушка обратилась с подобной просьбой, завертелись ли бы шестеренки государственной машины так же быстро, как от просьбы Латифа Сафаровича вместе с Дмитрием Сафаровичем? «Алис, все мы кому-то служим», вспоминая слова, однажды сказанные мне фрау Листен. «И если уж дали клятву, то службу следует нести искренне и честно. Значит, вы сейчас гораздо сильнее понадобились империи на другом фронте. Не переживайте. Я успел поговорить с Ясеневым. Он мне обещал к вечеру прислать команду магов Земли, которые упакуют существующую пирамиду в гранитный саркофаг и погрузят очень-очень глубоко в землю. Так что не беспокойтесь, все здесь будет в порядке. Ну и, честно говоря, в связи с теми взглядами, которые бросал на вас Кхимару, может быть и хорошо, что вас отправляют на Кавказ. Все-таки у него к вам был некий не просто плотский интерес, а скорее даже плотоядный. Уж не знаю, что это значило, но поверьте, мы, мужчины, способны почувствовать разницу. Когда отбываете?» «Скорым имперским рейсом. Сказано, через полчаса быть в воздушном порту». Из Алисы будто выкачали воздух. Взгляд ее потух, и на меня она старалась не смотреть. «Я даже за вещами не успею съездить», – обронила она. Не переживайте, я постараюсь сохранить ваши вещи в целости и сохранности и привезу в столицу, как только здесь все завершим». Девушка сдержанно кивнула. «Подкините до воздушного порта». «А как же, госпожа Тенишева? Прошу, моя химера, ваша химера». Усмехнулся я и рукой указал на седло Гора. Тот только хмыкнул по мысли связи. В воздушный порт мы прибыли вовремя. Дирижабль, который должен был увезти Алису на Кавказ, выглядел словно только сошел с верфи. Мне кажется, я даже чувствовал еще не выветрившийся запах краски и лакового покрытия на этом красавце. Туда спешно загружались ящики, на которых красовались эмблемы имперских фениксов. У Алисы проверили пакет с документами, которые она получила в штабе, и попросили проследовать на борт. Вылет объявили через 5 минут. Девушка обернулась ко мне и произнесла так тихо, что я едва расслышал. «Берегите себя, Юрий. И еще раз спасибо, что вытащили оттуда. Жаль, что я не смогу ответить вам тем же». «Не волнуйтесь, милая принцесса. Это задача драконов – спасать принцесс, а не наоборот». Ухмыльнулся я и щелкнул девушку по носу легонько, отчего она резко моргнула. А я тут же создал в руках цветущую ароматную ветку жасмина, отдав ее девушке. «Не знаю почему, но с банальными розами вы у меня не ассоциируетесь. А вот с нежным белоснежным цветком, имеющим приторно-сладкий запах и символирующим покой, ассоциируетесь». Я отступил на шаг и наблюдал изумление на лице магички. Та не знала, как реагировать на подобные знаки внимания и лишь залилась краской. Однако интересно, вдова 19 лет покраснела столь мило, словно совсем юная девица. Развернувшись, она зашла по мостику внутрь дирижабля и скрылась в тени, не оборачиваясь. Я же на всякий случай, дорезив в глазах, следил за тем, как поднимаются и убираются мостики, закрывается трюм дирижабля и воздушная машина улетает из порта. Дождавшись, пока она превратится в точку в небе и удостоверившись, что она не вернется, я вышел с территории воздушного порта и направился к загону с питомцами. Пора было возвращаться в лагерь и предметно поговорить с Костомаровым. Глава 4. Юма Кагеро неспешно прогуливалась в саду грез. Здесь в конце августа царила зима. С горных вершин ветер доносил серебристые иголочки снежинок, а озеро, по берегу которого шла Юма, сплошь было укрыто ледяными торосами, в которых причудливая фантазия давным-давно погибшего архимага из рода Кагеро воссоздала человеческие фигуры. У этого места был собственный характер, как будто частичка души предка навсегда осталась в месте его гибели. И Юма никогда не знала, что ожидало ее в саду грез. Какое время года, либо какая погода. Как будто это место жило прошлым и воспоминаниями своего создателя. Встречи здесь назначали только если дело касалось внутриклановых вопросов, и Юма в своем возрасте всего дважды была удостоена возможности посетить сад грез. Впервые это произошло, когда жрецы уведомили, что забирают ее в храм. Тогда архимаг, скрипя сердце, согласился, не став спорить. Она не представляла, чего это стоило матери. Ведь дед с 12 лет начал на нее засматриваться. И именно тогда мать невероятным образом договорилась со жрецами, чтобы они забрали Юму на поруки прислужницей в храм, поскольку это была единственная возможность спасти девочку от приставаний деда. Об этом сама Юма узнала не так давно, от сестер храма, разговорившихся после смерти архимага. Теперь же мать умудрилась договориться и о встрече с новым главой клана. Им стал Синдзи, троюродный дядя Юмы, которому она проиграла во второй из 4 схваток. Проиграла в классе. Странно было надеяться, что она сможет пройти выше. В качестве задания им выпали гладиаторские бои иллюзий. Юме со своей стороны выставила химер, отчасти похожих на тех, которых создавал Юрий Угаров, и искренне гордилась собой. Ведь у нее получилось больше 3 десятков иллюзий, каждую из которых она контролировала, отдавая приказы действовать как по отдельности, так и всем вместе. Удержание подобного контроля уже подводило ее близко к магистерскому уровню, хоть она и имела всего лишь 1 хвост, как Кицуне. Но против нее вышел Синдзи, будущий глава клана. и он с легкостью одолел Юма как в классе, так и в умении оперировать собственными иллюзорными потоками. Синдзи создал несколько раев пчел, при этом умудряясь контролировать едва ли не каждое создание в отдельности, и, конечно же, они снесли защиту Юма и уничтожили ее химер. Каменные горгульи еще держались, но против пчел ничего сделать не могли. Здесь нужна была стихийная магия. Одно время Юма даже хитрила, при смерти горгулий позволяя взрываться им огнем. Но пчел было много, очень много. И технически каждая из них жаля вырывала кусок плоти из ее химер, не используя какую-либо иную стихийную и прочую магию. Юма проиграла тактически, но и не жалела. Она и так привлекла к себе слишком много внимания. И матери пришлось очень постараться, прежде чем ей удалось договориться о неких условиях выхода Юмы из рода. Накануне встречи в саду грез мать инструктировала Кицуне. «Чего бы это ни стоило тебе, соглашайся. А ты-то пойдешь со мной?» Хоть память из прошлой жизни восстанавливалась кусками, все же в этом мире, в этой жизни и в этом теле она любила женщину, которая была ее матерью. Та заботилась о ней как умела и никогда не спрашивала о цене благополучия дочери, приносив мыслимые и немыслимые жертвы ради нее. Мать слишком долго медлила с ответом, и Юме пришлось повторить вопрос. «Ты со мной пойдешь?» «Нет». С грустной улыбкой покачала головой вечно юная иллюзионистка. «Свою цену я уже заплатила, и я останусь. Ты же знаешь, у меня слишком специфический дар для того, чтобы меня отпустили. А ты уже показала столь высокий класс, что если не согласишься на это предложение, другого не будет. Ты слишком ценный актив, тебя не выпустят из клана». Мать погладила Юме по скуле ладонью с такой нежностью, что у девушки защемило сердце. «Соглашайся. Чтобы ты, моя лисичка, получила свободу, мне придется остаться в этой золотой клетке». Мать вложила в ладонь дочери маленькую фигурку лисы из обработанного граната. Работа была столь искусна, что у Юмы захватила дух от восторга. А еще у лисички было 9 хвостов. «Помни, что я в тебя верю. И надеюсь, ты знаешь, ради чего рискуешь всем. Храм был твоим спасением и свободой». Хотелось бы Юме сказать, что она знает, но Кицуне, словно слепой котенок, шла в темноте, натыкаясь на подсказки из прошлой жизни и пытаясь им следовать. Но она же и твердо пообещала себе однажды, что, возвысившись до уровня хотя бы архимага, заберет мать по праву силы, ведь никто не посмеет ей перечить. Юме прогуливалась по саду, кутаясь в теплую шубу, доставшуюся ей еще в России в подарок от княгини Угаровой. Лисья доха грела прекрасно по сравнению с местными накидками, лишь по недоразумению считавшимися верхней одеждой. Все же русские знали толк в тепле и комфорте зимой. Если в Японии учили хладоустойчивости и умению мириться с невзгодами, то русские были в этом вопросе гораздо практичнее. Если погода придумала пушнину, то нужно быть идиотом, чтобы не пользоваться ее дарами. Застыв возле одинокого заснеженного дерева, Юма любовалась серебристой гладью и переливами света на ледяных фигурах на озере, когда услышала со спины вкрадчивый мужской голос. «Я планировал выкупить тебя у храма и сделать собственной женой. Ты слишком перспективна в плане магии и генетики, чтобы отпускать тебя. Но твоя мать пообещала мне ребенка взамен тебя, без прав на него. Поэтому слушай мое слово. Ты должна выполнить задание, которое тебе по силам в далекой северной стране, откуда ты всего лишь недавно прибыла». Пообщаться с Костомаровым пришла идея не только мне. Как я догадался? Еще на подлете к лагерю я заметил, что в одной из палаток бурлит магия смерти зеленовато-болотными клубами. Сделав кружочек над эпицентром бури, услышал еще и тихие стоны, предположительно принадлежавшие историку. Приземлившись у палатки, я убрал Гора в собственное ничто и тихо позвал. «Керимов, ты только меня не грохни случайно, а то самому же и оживлять придется. Я бы тоже хотел в процессе поучаствовать. Тем более, что меня соответствующими полномочиями еще и Ясенев наделил». Сила смерти сперва взбунтовалась, а после в сплошном куполе болотной жижи появился зазор прямо напротив входа в палатку. «Входи», — Я вошел внутрь. Зрению пришлось пару секунд адаптироваться к полутьме палатки после яркого солнечного дня. Уж не знаю, как это вышло с помощью дара у Керимова, но ощущение, будто мы разговаривали в глубоком ущелье, куда лучи солнца не попадали вовсе. Костомаров сидел на раскладном походном стуле и был белее смерти, выделяясь кругляшом лица не хуже луны в темном небе. Взгляд историка метался из стороны в сторону, и мое прибытие не улучшило его ситуацию. Напротив, упоминание Ясенева заставило археолога покрыться липкой испариной. От него буквально расходились в разные стороны клубы страха, страшился он смерти. «Новости есть?» – спросил я. «Да где там? Молчит, зараза идейная!» – устало выдохнул Мурат. «Будто смерти и не боится». «Боится, и еще как боится. Только он знает, что ты произволом заниматься не будешь, за вами особый пригляд. Потому и держится. А вот хозяева его, вероятно, с него клятву взяли о молчании. Если он что-то разболтает, то просто-напросто умрет. А эти неизвестные человеколюбием явно не страдают». «Слушай», – размышлял вслух Мурат, постукивая указательным пальцем себе по подбородку. «Если он умрет, то я его и там допрошу». «Не надо!» – заикаясь, ответил Костомаров. «Там и на семью перейдет! Не губите!» «О, разговорился!» – обрадовался Керимов, глядя на меня, как на спасителя. «Николай Максимович, в крайнем случае я вас могу убить на время, допросить после смерти, чтоб на вас клятва не действовала, а затем оживить. Как вам такой вариант?» «Вы же шутите? Да? Магам смерти запрещено использовать свои силы вне военных конфликтов и официально задокументированных поводов». «А ведь идея дельная», — поддержал я предложение Керимова, заглушая сбивчивое бормотание историка. «Надо бы запомнить вариант обхода клятв подобным образом. До этого мне казалось, что невозможно побелить еще сильнее, чем до того был Костомаров. Но сейчас, кажется, он стал и вовсе почти прозрачным». «Не надо меня убивать!» — заикаясь, произнес он. «Я не виноват. Я старался, чтобы все выжили. Пожалуйста, не надо. Я же все оплатил вашему брату. Хотите, и вам заплачу». «Удивительное дело». Керимов разглядывал историка со смесью удивления и брезгливости. «Как людей на смерть посылать, так это запросто. А как самому умереть, отвечая за свои поступки, так это сразу «хотите, я вам заплачу». «Пытаешься выяснить, кто заказчик?» Как можно более безразлично поинтересовался я, при этом не сводя глаз с археолога. «А как же? Хочется посмотреть на этих добрых людей, ратующих за развитие науки в стране». «Так и я тебе и сам могу сказать, кто заказчик». Пожал я плечами, отмечая, как Костомаров дернулся и подался ко мне всем телом. В этом секрета-то особого и нет. Если сопоставить некоторые факты, то вскрытие древних могильников заказывает Орден Святой Длани. «Как Орден?» — обернулся в шоке ко мне Мурат. Надо было видеть выражение лица Костомарова. Тот был не менее шокирован, чем Керимов, что секрет, едва не стоивший ему жизни, вдруг оказался не секретом. «А откуда вы знаете?» — едва ли не хором ответили мои собеседники. «Хотел бы сказать, что проследил за вами, когда вы отвозили лекарей, но, увы и ах. Информация о могильниках и о желании их вскрыть орденом просачивается не в первый раз. Даже на собрании гильдии магов обсуждался этот вопрос. Но у магов хватило мозгов задушить на корню подобные инициативы, поэтому орден ушел к частным лицам, как наш господин Костомаров, которого даже убивать теперь смысла нет. Почти. Меня вот, например, во всей этой схеме интересует совершенно иной вопрос». «Какой?» Теперь пришла пора удивляться одновременно и Керимову, и Костомарову. «Самый что ни на есть простой. Вы же у нас, Николай Максимович, стали светилом археологии и истории не просто так». Тот кивнул. «Все последние ваши открытия были профинансированы орденом. Но в послушники вас не взяли по какой-то причине, неизвестной мне, но это и не суть. Важно другое. Что они разыскивают в могильниках? Вы делаете описи коллекций, найденных при археологических раскопках, Что-то уходит в музеи, что-то в академию, скорее всего, в закрытые фонды. Что-то распродается с молотка в частные фонды, что-то уходит в имперские запасники. Что же вы передаете ордену на хранение? Что он ищет? Я не имею права об этом рассказывать. Я под клятвой. Снова упрямо замотал головой Костомаров не хуже болванчика. Ну что же, Мурат, тогда остается только ваш вариант. Работайте. Если не ошибаюсь, за 4 минуты мозг не умрет. Успеете вытянуть из него душу, допросить, и если ответит на вопросы, то и обратно вернуть. Возможно, наша светила истории даже не потеряет своих кондиций. Кажется, Костомаров до последнего не верил, что мы решимся. Как и Керимов, к слову. А я не шутил. Последствия беру на себя. Керимову меньше всего хотелось, чтобы его семья участвовала в чем-то, связанном с деятельностью Ордена, при том, что ссориться с ним, конечно же, они не хотели. Но здесь Мурат был не как представитель рода Керимовых, а как старший брат, которому не понравилось использование его младшего братишки в столь грязных делишках. Поэтому я впервые наблюдал, как некроманты беседуют с душами. Весьма занимательный опыт. Руки Мурада превратились в нечто, напоминавшее щупальца либо отростки лианы. Они прошили насквозь тело Костомарова, а после принялись оплетать нечто у него в груди, недалеко от сердца. У магов там обычно находилось магическое средоточие, у простецов же, видимо, душа. Одним рывком щупальца смерти выдрали наружу беснующуюся субстанцию, лишь отчасти напоминающую сильно уменьшенную человеческую оболочку. «Николай Максимович, сейчас вы не под клятвой. Формально вы умерли», – холодным спокойным голосом пояснял бьющийся в истерике душе историка Керимов. Я приложил пальцы к шее Костомарова. Действительно, пульса там не было. «У вас есть 4 минуты, чтобы ответить на интересующие нас вопросы. Если справитесь быстрее, быстрее оживете. Формально клятву вы не нарушите», – на всякий случай пояснил тонкости процедуры Мурат. «Более того, ваши наниматели даже смогут проверить вязь клятвы. Она не пострадает». «Это произвол! Да как вы смеете! И вообще, я буду жаловаться!» «Кому? Можете пожаловаться на том свете, если найдете кому. А мы скажем, что у вас сердце не выдержало после всех перипетий». Пока Мурат удерживал трепыхающуюся душу, я взял на себя ведение допроса. Костомаров с ужасом смотрел на собственное тело, обмякшее на самом простом раскладном стуле. «Николай Максимович, напомню, ваше время ограничено. Полминуты вы уже потеряли. Итак, что ищет орден в могильниках?» «Я не знаю, что это!» Взвизгнул историк спустя еще четверть минуты метаний. «А вы попробуйте описать». Кратчево обратился я к историку, поглощая ауру его страха и давая возможность тому фигурально дышать свободней. Подозреваю, что это ни разу не предметы быта или драгоценности, не всевозможные скипетры, короны, державы и прочая правящая атрибутика из золота и драгоценных камней, которые укладывают рядом с богатыми военачальниками и прочими вельможами. Ведь так? Так! Огрызнулся Костомаров, с ужасом увидев в моих руках карманные часы на цепочке. Я продолжал демонстративно отсчитывать секунды его смерти. «Тогда что? Что вам сказано искать?» «Не знаю. Минерал какой-то розовато-дымчатого оттенка. Похож на кварц. Самый обычный розовый осколок, меньше перепелиного яйца. Обычно что-то вроде друзы. Если нахожу нечто подобное, то экспроприирую, помещаю в кейс, передаю в орден». Я вспомнил, как выглядел осколок магии рассвета, который принесла в наш мир Эола, и визуализировал магией иллюзии перед Костомаровым. Подобный такому? Них. Простите. Ничего себе размеры! Тут же отреагировал с восторгом Костомаров, кажется, даже забыв, что формально мертв. «Единственный раз, когда мне удалось отыскать нечто подобное, тот осколок был меньше фаланги указательного пальца. Но за такое меня наградили очень и очень щедро. Так что я слабо представляю, где вы могли видеть такого размера кусок. Неужто пробрались в пирамиду? Смогли обойти защитное заклинание? Но как? Может, подскажете? Одна эта находка, и мне больше не придется копать эти долбаные могилы!» «А как же ваш энтузиазм? А как же открытие века и все остальное?» Неприкрыто издевался я над Костомаровым. «Да идите к черту! Возвращайте меня обратно в тело! Я же умру так!» Вдруг переполошился тот, рассмотрев положение стрелок на часах. Я посмотрел на часы и прикинул, что времени оставалось еще около минуты. «Не так быстро, Николай Максимович. Где отыскали прошлый осколок?» «На Алтае, в горах!» – тараторил историк. «Было захоронение, обвалилась часть скалы и обнаружили саркофаг. Там внутри то ли маг был великий, то ли бывший военачальник, не пойми кто. На мумию больше похоже. Артефактов всяких тьма. И вот этот маленький камешек. Все, больше ничего не знаю. Клянусь, возвращайте меня в тело!» Истерично кричал он. «Это все, что я знаю. Верните меня, я хочу жить!» Душа Костомарова билась практически в истерике. Казалось бы, ему не было больно, но жить он хотел. Мы с Мурадом переглянулись, и я кивнул, после чего Керимов поместил душу обратно в тело подопытного. Николай Максимович дернулся и с хрипом вдохнул воздух в легкие, свалившись со стула и свернувшись чуть ли не калачиком. Из глаз у него лились слезы. «Я буду жаловаться! Это произвол! У нас есть закон от произвола магов над простецами!» «Есть!» – покладисто согласился я. «Но только тогда и мы кое-что расскажем о вашей деятельности, Николай Максимович. Поэтому вам лучше забыть происходящее как страшный сон». Покидать палатку я не спешил, ибо еще нужно было донести до этого черного копателя, что трогать пирамиду небезопасно. В этот раз вы наткнулись совершенно не на то, что ожидал отыскать орден. Вам что-нибудь говорит имя Кхимару? У Костомарова даже слезы высохли. Он замер, а я мог бы поклясться, что слышал, как с треском и щелканьем встают на место шестеренки в его мозгу. «Не может быть! Неужто тот самый?» «Тот самый, Николай Максимович, тот самый. И знаете, что самое страшное?» Пытался я тщетно достучаться до разума руководителя раскопок. «Это же находка даже не тысячелетия!» Не слышал меня он. «Неужели мы сможем подтвердить существование богов?» «Скорее, они могут подтвердить наше несуществование». «Не понял», — тряхнул головой Костомаров. «В том-то и дело, что это божество живо и очень хочет крови. Поэтому к вечеру здесь будет отряд ОМЧС, а нас здесь быть не должно. Если вы еще раз попробуете хотя бы посмотреть косо в сторону пирамиды, то я использую по назначению полученные от Ясенева самые широкие полномочия, вплоть до того, что грохну вас на месте, и страна потеряет великого историка-археолога». «В смысле... живой?» Кажется, до Костомарова доходило очень медленно. «Как это... живой бог?» «Молча, Николай Максимович, молча. Поэтому сейчас вы никуда не выходите из палатки, если сильно хотите жить и ни с кем не общаетесь. А нам, пожалуй, необходимо пообщаться с Мурадом Алиевичем наедине». Я кивнул Керимову, но прежде чем выйти за пределы палатки, призвал Гора. «Посторожи этого психа. Попробует выйти из палатки, разрешаю применять силу». Химера плотоядно облизнулась, а по мысли связи пришел ответ. «Не забудь про мороженку!» Керимов решил не оставаться в стороне и тоже внес свою лепту в охрану Костомарова. «Николай Максимович, настоятельно рекомендую не пытаться удрать. Я накрою палатку сферой смерти. Попытаетесь выйти за ее пределы, умрете. И любой маг смерти после моего предупреждения воспримет это как сознательное самоубийство». «Радикально работают маги смерти», — хмыкнул я. «С другой стороны, таким энтузиастам, как господин Костомаров, объяснять нужно доходчиво. Примерно как с выниманием души из тела». Мы с Керимовым обменялись понимающими взглядами, но прежде чем вышли из палатки, туда ввалился запыхавшийся Селим с расширившимися от ужаса зрачками. Но не успел он ничего сказать, как мы услышали извительный голос Кхимару. «Угара! От меня не скроешься. Тащи сюда свою девку и свой собственный зад. Нам пора обедать. Глава 5. Навстречу Кхимару я шел с мыслями. Если я, Магомед, не дошел до горы, то Кхимару, гора, сама пришел к Магомеду. Примерное значение этой фразы я понимал, но откуда она взялась в моей памяти представлялось смутное. Напротив палатки Костомарова было огромное количество химер. Казалось, будто целое море рябило от их крыльев, хвостов, голов и иных частей тела. При этом стояла удивительная тишина, ведь во главе своего войска стоял сам Кхимару. Сейчас, находясь с ним на одном уровне, я как никогда понимал верность присказки «У страха глаза велики». Ведь на дне ямы в пирамиде мне казалось, что Кхимару просто огромен. Но нет. На самом деле он был ростом что-то около 5 метров, что в целом не было такой уж недостижимой высотой. Как минимум, потому что тот же гор у меня был 1.5 метра, да и горг, собственно, в холке имел примерно такие же размеры. Поэтому не так страшен демон, как он казался из ямы. Но презентация была грамотная, этого у него не отнять. Зато сейчас я прекрасно осознавал, что миром мы точно не разойдемся, а все потому, что 2 головы из 3 этой чешуйчатой гадины явно были опьянены безумием и жестокостью, пылая жаждой крови. И я оказался прав. А вот и мой обед пожаловал. Князюк, иди сюда, мы будем тебя жрать. Я ядовитый. Подавишься и сдохнешь в корчах. Абсолютно спокойно вышел я перед глазами древнего существа, но Мурад тут же отдернул меня от опасной черты и прошипел. Куда? Вступишь в сферу смерти, и тебя убью я случайно, а не это 3-главое чудовище. Хоть какая-то защита. «Ой, подумаешь, не такую дрянь жрали!» Тем временем ответил Кхимару, или кто там сегодня за него. «Ты у меня вместо главного блюда для одного не менее дорогого мне существа. Где там твоя девчонка? Она должна достаться лично мне!» А Харя не треснет? Или все 3? Совершенно не по-аристократически, как будто самый настоящий голодранец из трущоб, ответил я. Мне, по сути, нужно было вывести из себя то существо, которое сейчас завладело телом Кхимару. Почему я решил, что это так? Да все просто. Безумие, кровь, жажда. Если в пирамиде я еще не знал и не понимал того, что я вижу, то пояснения Маливана несколько упростили задачу. Ведь даже в пирамиде 2 головы воевали со мной, а 1 прислушивалась и оценивала все, что я говорил тогда. Мне тогда казалось, что 3-я голова обладает некими иными силами. Но судя по тому, что рассказали мне демоны, скорее всего 3-я, статичная и спокойная, как раз и была прибежищем для сознания настоящего Кхимару. Здесь и сейчас я видел такую же ситуацию. А ярость, как основная сила, хоть и дает разгон и резкий всплеск адреналина, однако же очень сильно отупляет разум. А посему моя задача была бесить, бесить и еще раз бесить. Причем как можно сильнее, для того, чтобы эта тварь сама рванула на меня в атаку, отключив разум и осторожность. Устроил тут цирк с пафосным появлением. Еще потребуй дань за 5000 лет девственницами. А почему только за 5000 лет и почему девственницами? Кажется, заинтересовались все 3 головы моими словесными помоями. Если больший срок брать, то сотрешь хвост себе к чертовой матери до основания, а девственницы... чтобы сравнить тебя было не с кем. «Ах ты, гаденыш! Да я тебя!» Побагровел 3-главый змей и тут же принялся шарить на поясе всеми 4 руками в поисках оружия. «Кажется, я был близок к цели». «От гаденыша слышу!» — ухмыльнулся я. «Да, Кхимару!» Или лучше называть тебя Атикая. 2 головы дернулась, а единственная спокойная чуть склонилась на бок, разглядывая меня с любопытством. Откуда ты знаешь мое имя? Ну как же. Великий, могущественный, первородный. Перечислял я подходящие эпитеты. Ярость этого мира. Предатель, решивший утопить его в крови, которого предал родной брат, упрятав во вместилище души. Что же нужно было сделать, чтобы собственная семья от тебя отвернулась? Не лезь в наши дела, червь. Я всегда все делал ради своей семьи. И то, что они сподобились спутаться с грязными человечками, не делало им чести. Нужно было вернуть их к первоначальной задаче. Да-да-да, это я уже слышал. Но при всем при этом, именно от вас пошли многие магические человеческие семьи. Вероятно, существующие ветви берсеркеров, владеющих боевой яростью, это и твои потомки. Дайте, Кая. Нет, я всегда следил за тем, чтобы мое семя не укоренилось в недостойных существах. А кого же вы тогда защищали все эти сотни тысяч лет в битвах? Кого вам приказывал защищать Тадж, не скажешь? Если уж мы такие недостойные... Заткнись, малявка! Обед на ножках не должен разговаривать! Выйди и сдохни, как мужчина! О, меня уже повысили рангом до мужчины? Приятно слышать. А ведь ты даже собирался превратить меня в одну из химер и пополнить собственное войско. Что же, кишка тонка? Или я нечто большее, чем обычный человечек? Ведь ваша магия меня не берет. А я и сам могу создать чудовище похлеще ваших. Довольно. Хватит мне зубы заговаривать. Накануне ты был более смелым, а сейчас прячешься за смертью. Так имей в виду, мне нужен только ты и девчонка. Это было условие к Химару. Но если ты сам не выйдешь, я уничтожу всех в этом лагере. Их смерть будет на твоей совести. Слышишь, братец, я дал ему выбор. Все, как мы договаривались. Одна из голов сокрушенно покачивалась из стороны в сторону, опустив печальный взгляд в землю. Угаров, не ходи. Услышал я тихий шепот сквозь зубы от Мурада. Я сейчас попробую такими же сферами накрыть остальные палатки. Если получится, то какое-то время продержимся. Они не посмеют напасть, сами подохнут. Насколько хватит твоего резерва? Обитаемых палаток здесь сколько? Около 20 десятков, отозвался тихо Селим. И ты удержишь разом 20 сфер? Я внимательно следил за выражением лица Керимова. Раскиданы они на территории немаленькой. Может, конечно, и не футбольное поле, но где-то 200 метров квадратных точно есть. Я в курсе про существование площадных конструктов магии смерти, но только вы обычными бьете, а не защищаете. Потому повторю вопрос. Насколько тебя хватит при удержании 20 защитных куполов? Мурат со свистом выпустил воздух из легких и тихо ответил. Минут 15-20 максимум. Но это уже будет смертельный номер. Алисы здесь все равно нет, так что в крайнем случае размен будет адекватный. 1 к 30. Выпусти меня. Угаров, это херовая идея. Давай думать что-то другое. Шипел Мурат не хуже змеи. Уже придумал. Отвернувшись от противника, я подмигнул Керимовым. Атикая, если у тебя уговор с братом, то давай со мной уговорись. Как-никак во мне есть хотя бы разбавленная капля его крови. Выходи на бой против меня. Если ты выигрываешь, вот он я, жри не хочу. И даже скажешь мне, где девка? Я вспомнил слова Кратхана про заявление прав и ответил. Это моя женщина, и тебе она не достанется. Это мы еще посмотрим, Угаров. Это мы еще посмотрим. Таких послушных коленопреклоненных самочек у меня давно не было. Упивался самодовольством Атикая. А если я выиграю? Продолжил я вести разговор к нужному мне итогу. То вы убираетесь обратно в вашу гробницу и не показываете оттуда носа, пока не забьют ваши барабаны войны. А не жирно будет, мальчишка? Ой, да ты же абсолютно уверен в собственной победе. Чего ты боишься? Боишься меня, простого человечка, слабого несмышленыша? Что он победит легенду? Да ну, Атикая, Чего тебе бояться, если ты не хочешь соглашаться на такие условия? Ты же в любом случае выиграешь. Атикая раздумывал недолго. И в момент, когда я все-таки вышел за пределы спасительного купола из магии смерти, я заметил, как мимо моего плеча просвистело нечто похожее на стрелу или копье болотно-зеленой магии. Судя по всему, это кто-то из Керимовых и запустил в Кхимару некий атакующий конструкт. Рассеять или остановить я его не успел, лишь заметив, как он кляксой распластался по доспеху существа и тут же впитался внутрь, не причинив тому ни единой капли вреда. «Кхимару, помнишь, о чем мы с тобой договаривались? Я их не трогаю ровно до момента, пока они не трогают меня. Древний закон, око за око, зуб за зуб, никто не отменял». В мою сторону полетела волна тьмы, судя по всему, этакая неразбавленная квинтэссенция магии кошмаров. И прекрасно осознавая, что ждет того, кто в нее окунется, я тут же поставил перед нами пустотный щит, впитывая всю эту дрянь полностью. Керимовы за моей спиной только облегченно выдохнули, ведь волну, на удивление, было видно. Демон ее визуализировал для эффекта устрашения. «Интересно». Средняя голова уставилась на меня немигающим взглядом. У нее даже капюшон каброидный чуть сдулся. «Как ты это сделал?» «У каждого действия есть противодействие. Твой нагрудник поглотил их магию, я нейтрализовал твою. Обмен ударами состоялся. На этом все». «И на чем хочет драться мой глупый обед?» Внезапно пошла на попятную средняя голова. «Уж явно не на физике», — хмыкнул я. «Посмотри на себя и на меня. Нет, я, конечно, могу несколько раздаться в размерах. Все-таки не один ты ходячая матрешка для личностей. Я тоже могу сменить ипостась по-вашему на более продвинутую. Но нет, я тебе предлагаю все-таки сразиться магически, сила на силу. Ведь я же плоть от плоти вашей, очень сильно разбавленная, но все же кровь. А потому, если уж ты с уважением относишься к своей семье, но презираешь человечков, то уж позволь глупому человечку, обладающему каплей вашей крови, сражаться на равных, как того требуют правила чести настоящего воина». Атикая, захвативший власть над телом Кхимару, расхохотался. «А ты хорош, хорош. Я же тебя раскатаю в блин и выпью. И ты ни черта не сможешь сделать. Будешь корчиться. Но я оставлю тебя в живых для того, чтобы ты видел, что я сделаю с твоей девицей. Моя женщина. Ха! Еще никто и никогда не уводил самку из-под носа у Атикаи». «Все бывает впервые», — хмыкнул я. «Так что, согласен?» «Согласен. Химеры мне свидетели. И брат тоже». В меня ударила концентрированная волна ярости, боли, ненависти, ужаса. Та самая квинтэссенция, которая прошивала насквозь иглами, заставляя кровоточить не только тело, но и душу. Боль была адская. Я видел все самое страшное, что могло бы случиться с моими родными в этом мире. Смерть бабушки, сестры и всех тех, кого я знал. Пытки, увечья и многое-многое другое. Самый страшный кошмар – это то, что я не успевал их спасти, всегда оказываясь на шаг позади, на пепелище и хоронил одного за другим близких мне людей. Это была не магия. Я будто проживал варианты будущего, ожидающие меня, если все так пойдет дальше и ничего не изменится. Я же шаг за шагом шел вперед, сцепив зубы. Проходил мимо всех тех ужасов, которые прошивали меня насквозь. Дело было не в сопротивлении, дело было в переживании всего того, что мне показывали. Понятно, что мой уровень силы и уровень силы Атикаи кратно разнились, но лучшей тактикой в его случае было не сопротивление. Он с легкостью бы сломал любой мой конструкт на опыте и ранге, выпил и выжег мой резерв, разметав его в хлопья серого пепла. Потому его магическому напору я противопоставил силу воли. Этот резерв у меня был суммарным от нескольких личностей и практически бездонный. Я шел по пепелищу этой жизни, а справа от меня, шаг за шагом, ступал по зале Горг. Тот шел навстречу силе и свободе, обретенным в моем теле. Слева же со мной шагал настоящий Юрий Угаров, калека, изувеченный взрывом при рождении, но не сдавшийся. Он, чуть прихрамывая, шел и читал на ходу книгу, никак не обращая внимания на ужасы, творящиеся вокруг. В какой-то момент он даже подмигнул мне и шепнул одними губами: «Это все мелочи. Мы не такое переживали». Чуть в стороне за горгом маячила еще одна смутная тень без очертаний. Скорее всего, это были блики души Войда. Он тоже шел с нами, поддерживая мое внутреннее «я» как мог. Идти в квартете было необычно. Постепенно мы синхронизировали шаг и стали идти, словно строй на параде. Взгляд прямой, безразличный, шаг чеканный. Мы шли с гордо поднятыми головами в последний путь, едва ли не подчиняясь окружающим ужасам и проживая их циклично. «Ты идешь, как овца на заколание!» Хохотал Атикая, но не переставал давить. «Где твоя хваленая магия? Не вижу даже проблеска, даже искры того огня, который когда-то был в наших потомках. Нет, ты пародия на нашу кровь, нашу силу. Жертвенный ягненок, идущий сам, чтобы стать моим главным блюдом на этом празднике жизни». Мы молча шли, не используя силу, и шаг за шагом приближаясь к собственной цели. Если ради этого необходимо было пропускать через себя боль, ужас, разочарование и многократные падения, я это делал. Ведь глубоко внутри я точно знал, что это все не настоящее. Я видел, как волна за волной захлестывает меня магия кошмаров, но, что удивительно, химеризм против меня Атикая не использовал. Видимо, все-таки фраза про магический поединок с использованием собственных сил для него была не пустым звуком. Химеризм, по сути, был способностью именно к химару, в то время как боли, ужас и ярость относились к Атикае. Потому демон пытался сломить меня своим собственным оружием. Эти несчастные 10 метров казались мне длиной чуть ли не в десятки, а то и сотни километров. Каждый шаг отдавался седыми волосами в моей темной шевелюре, но я шел навстречу, не опуская подбородка и не отводя взгляда от средней головы. Левая голова принадлежала Атикае, правая – Кимару. Я же смотрел в центр не потому, что эта голова не определилась с хозяином, нет. Там явно происходила нешуточная внутренняя борьба. Я смотрел в центр именно потому, что это давало лучший обзор и позволяло удерживать целиком всю площадку в поле зрения. На середине пути я начал меняться. Боль была настолько сильной, что человеческий организм не выдерживал и боролся за свое существование, меняя ипостась на тело горга. Я становился выше, угол обзора менялся, зрение становилось четче, а я чувствовал силу в лапах. Одежда трещала по швам и висела на мне практически клочьями, но я продолжал идти. «Хм, удивительно. У тебя тоже есть звериная ипостась?» «Удивил, приятно удивил, потомок. Но это ничего не меняет. Это лишь означает, что твоя кровь будет гораздо более питательной, чем мы предполагали изначально». Напор снова усилился. И только лишь когда до демона оставалось чуть больше полутора метров, Атикая что-то заподозрил. «Это магический поединок. Почему ты не сопротивляешься?» Ну вот, а я так надеялся, что до самого последнего он будет давить, упиваясь собственным величием и чувством собственной значимости. Но тупые среди многотысячелетних сущностей явно не выживают, а потому пришлось собрать всю силу в кулак для того, чтобы сделать один рывок, преодолевая оставшееся расстояние до демона. Я рванул, ускорившись до предела, так что кости затрещали, мышцы натянулись канатами, а сухожилия заскрипели. Атикая начал отклоняться, но моя преобразовавшаяся в лапу горга конечность все же царапнула когтями по нагруднику, подцепив один из боковых ремней. Глядя в глаза средней голове, я с улыбкой, больше похожей на оскал, просипел сквозь зубы: «Тебе привет от братьев!» Удерживая в лапе нагрудник, я провалился с ним в собственное ничто. К «Кратхан, Маливан, принимайте пополнение!» Я с немым удивлением взирал на нагрудник, который отчего-то вдруг масштабировался у меня в лапе с демонических размеров на вполне человеческие. «Это сейчас как понимать? Он сейчас вылезет и начнет все крушить направо и налево?» Спросил я у Кратхана и Маливана, настороженно взирающих на мою добычу в руках. «Это еще ты? Или тобой завладела Тикая?» «Хрен ему по жадной морде!» — огрызнулся я. «Так он вылезет или нет?» «Это же твое собственное пространство!» Разжевывали мне прописные истины демоны. «Мы здесь существуем в этом виде только потому, что ты нам разрешил. Пока он не согласится на сотрудничество, лежать ему обычным нагрудником, не более того». Нагрудник в моих руках нагрелся, а после и вовсе покрылся алыми волнами магии, как будто бы внутри кто-то очень сильно злился. Это его проблемы, а не мои. Я закинул нагрудник на существующий стеллаж, там, где уже примостились с одной стороны сердце Кратхана, с другой стороны томик магии кошмаров и скрижали, обучающие пустотным конструктам, и кивнул. «Привет от вас передал, разговаривать с ним будем позже, у меня есть незаконченные дела». «Погоди, а Кимару? Кимару жив?» Заступил мне дорогу Кратхан. «Да жив вроде бы. Я ушел, будем пытаться договариваться с ним». Я снова вывалился из собственного ничто и увидел внимательный взгляд трех пар глаз. При этом головы демона оплели меня кольцами и разглядывали, словно диковинную зверушку. «Угаров, мать твою!» И услышал я шипение со стороны палатки. «Если это ты, дай хоть знак какой-то, потому что у меня руки чешутся грохнуть вас одним махом. Ты во что превратился?» «Мурат, не провоцируй. Я выиграл поединок. Они выполнят клятву». Попытался я уверить мага смерти в том, в чем и сам абсолютно не был уверен. «Ведь так, предок!» — хмыкнул я, глядя на три задумчивых взгляда. «Может, и правда предок», — пробормотала левая голова. «Уж очень интересная внутри тебя мешанина». «О, да, чего там только нет!» — хмыкнул я. «Возвращаемся к пирамиде, заодно и поговорим. Без свидетелей». Последние слова я произнес чуть ли не шепотом, но демон меня услышал. Кимару кивнул и, не отпуская меня, скованного кольцами своих шеи, потащил в сторону пирамиды. Ну да ладно, доставка мягкая, сожрать сразу вроде бы не собирается, можно и покататься. Хотя из-под валь всплывал другой вопрос. Сколько в желании меня сожрать было от Атикаи, а сколько от Кимару? Какова истинная личность погонщика, я знать не знал, опираясь лишь на информацию от Маливана и Кратхана. От лагеря мы удалялись все в той же тишине, нарушаемой лишь шелестом песка под ступнями и ползущими телами химер. Послушные воле к Химару, они шли за нами, прикрывая полукольцом от удара в спину. Словно услышав мои мысли, погонщик заговорил. «Ты упомянул имена младших братьев, Кротхана и Малявана. Откуда ты их знаешь?» «Я нашел их вместилище душ, и они признали во мне некоего Таджа. У нас с ними в некотором роде установилось взаимовыгодное сотрудничество. Они мне помогают по мере возможностей, а я подпитываю их, постепенно восстанавливая оболочки. Они еще не могут постоянно существовать в этом мире, поэтому периодически находятся у меня в тайнике». «Какие у них вместилища душ?» «У Кратхана – наруч, что-то вроде широкого браслета, у Малявана – кольцо». «А про меня они что-то говорили?» «Ну да, они же и посоветовали сорвать доспех для того, чтобы попытаться договориться с тобой. По их заверениям, в тебе нет такой тяги к разрушениям, как у вашего старшенького». «Все верно. Младшие в силу слабости всегда были гораздо более разумны и дипломатичны, чем наша Тикая». «Засранцем был, есть и будет этот ваш Атикая», – высказал я собственное мнение. «Топить все и всех в крови без разбору много ума не надо». «Ну, не скажи», – пожал плечами Кимару. «Первый Тадж любил говорить, что добро должно быть с кулаками, поэтому не удивляйся, что он такой, какой есть. Мы слишком много прошли для того, чтобы остаться белыми и пушистыми. Это не наша мораль. Мы видели такие реки крови, что тебе даже в страшном сне не привидится. Кстати, что это за ипостась такая? Не то ящер, не то еще некое создание. Такое ощущение, что тебя создавал неумелый химеролог. Для мужчины внешность не главное, а у этой ипостаси есть свои приятные бонусы. Хмыкнул я, вспоминая о горговском сопротивлении магии. Ты продемонстрировал магию смены ипостаси. Продемонстрировал, что можешь выдерживать магию кошмаров. Но чтобы считаться моим потомком, ты должен обладать даром химеризма. Этого я не видел. Продемонстрируй. Я позвал Гора из собственного ничто, и тот тут же появился, оглядываясь по сторонам. «Ох, мать твою, етить!» Испуганно отреагировал он по мысли связи, наворачивая круги вблизи к химару и умело лавируя между летающими химерами демона. «Тебя спасать надо? Или этих вокруг клевать? Могу одной из змеюк глаза выковырять, так и знай. Что делать-то?» «Просто покрасуйся в воздухе», — попросил я и пояснил уже к химару. «Это незавершенное существо, живущее за счет запитки от моей магии и жизненной силы». Гор летал вокруг нас, разглядывая трехглавого змея, нежно удерживающего меня в кольцах. «А тебя точно не на брачную ночь в берлогу тащат?» Я неистово заржал, из-за чего все три головы уставились на меня удивленно. «Не обращайте внимания, химера уж очень разговорчивая попалась. Переживает, что вы не только по девочкам, но и по мальчикам можете быть». «Они еще и с сознанием?» – удивился тот. «Ну да, а разве должно быть по-другому?» Химару резко умолк, подозрительно взирая на меня. «А еще кого-нибудь продемонстрировать можешь?» Тут же обратился ко мне демон. Я тут же создал бабушкиных крылогрива, горгулью и нескольких паучков больших размеров. «Достаточно или продолжать?» «Какие-то они у вас все мелкие», — задумчиво пробормотал Химару. «Так у нас и божественных войн давно не было, чтобы монстров создавать. Среди людей таких тварей, как у вас, не примут. И слышала бы вас бабушка. Между прочим, там такое сочетание стихийных сил, природной грации, выживаемости и разумности, что она на этих комплектациях архимажескую степень заработала. А вы мелкий, мелкий. Мал золотник да дорог». «То есть у вас это семейное ремесло?» Ухватился за первую часть фразы Кхимару. «Ну да, из поколения в поколение передается». «Отлично. Что же, посмотрим, как сильно переиначили изначальное искусство наши потомки». Кхимару издал шипение, повинуясь которому химеры принялись всасываться в пирамиду в сизый дым. «Очень интересная форма передвижения. Я отчего-то думал, что они передвигаются в своих собственных формах, но нет. Сперва шла смена ипостаси в сизо-черный дым и лишь затем переход в пирамиду». «Пока они побудут здесь, все равно никто не сможет проникнуть внутрь. А нам с тобой предстоит пообщаться предметно. А тебе, возможно, и поучиться у меня, тадж ты или нет. Но раз уж ты невольно собрал четырех демонов под одной крышей, что-то это да значит. Пусть барабаны войны все еще не звучат, но уж то, что четверо из нас проснулись, не сулит людям ничего хорошего». Я медлил, но все же адекватность в рассуждениях погонщика подтолкнула на откровенность. «Химару, дело в том, что к вечеру сюда прибудет отряд магов, который упакует вашу гробницу в каменный саркофаг и закопает ее как можно глубже. Не хотелось бы, чтобы они сожрали наших бойцов или сами пострадали». Демон расхохотался. «Да что им будет? Моя магия спокойно пройдет сквозь любой камень, песок, воду, огонь или что-либо еще. Это же не живые существа. Это кошмары, которые обретают плоть, кровь и вид страхов тех душ, что заключены внутри этих кошмаров. Вот и все. А ты что, каждый раз создаешь реальное существо?» Удивленно спросил он. Ну да, а как еще? Я снова удостоился странного задумчивого взгляда. Действительно, а как еще? Хмыкнул Кхимару. Так что не переживай, упаковывай нас официально.